ту минуту, когда уже убийственный кинжал вонзился в жертву и кровь уже обогрила белое кружево, окаймлявшее грудь королевы, монах почувствовал, как чья-то железная рука схватила его за локоть и с неодолимой силой отдернула назад. Раненая, бесчувственная королева опустилась на руки маршала Сарану. Скрежеща зубами, в фанатическом бешенстве глядел Мерино в геройское лицо Прима, верная рука которого удержала его преступный кинжал в последнюю минуту. Он уже не сомневался в успехе своего покушения, увидев пролитую им кровь. Живо и ловко пропустил сумасшедший монах свой острый кинжал из одной руки в другую, намереваясь проколоть им грудь своего нового врага. Но Серано, поддерживая королеву в ожидании приближающихся придворных дам, закричал, чтоб друг остерегался монаха. Прим схватил Мерино за шиворот, лишая его всякой возможности вредить кому-либо. В эту минуту с престола раздались угрожающие слова Антонио. «Осмеливающийся бесчестить церковь и ее служителей, да будет проклят! Проклятие, поднявшему руку на Мерино!» — ответили тысячи голосов, высоко простершему свою руку громящему инквизитору. Церковь представляла потрясающее зрелище. Смятение, жалостные крики женщин, беготня адъютантов, плач приближенных. Королева-мать со своим супругом в сильном ужасе приблизилась к раненой королеве. Серано и маркиза де Бевиль поливали ее лоб святой водой. Наконец королева открыла глаза и увидела, что Франциско держит ее в своих руках. «О, неоцененный!» прошептала она ему едва внятным голосом и взором, переполненным страдания, поглядела на избранника своего сердца, а потом на мать. Прибежавшие лейб-медики объявили, чтобы успокоить окружающих, что хотя рана безопасна, но все-таки необходим тщательный уход за ослабевшей королевой. Прим и Топете передали преступника дежурному караулу. С трудом охраняло войско от рассвирепевшей ярости народа фанатика-монах. Великого инквизитора Мерино посадили в государственную тюрьму, а там вермудец заковал его в кандалы. Согласие на это приказание Серано с трудом вырвал у королевы. Никто другой из высокопоставленных лиц, ни даже браво Мурильо, не осмелился бы выполнить этот приговор. Глава 16. Дон Рамиро. Прежде чем мы начнем описывать волнения, происшедшие во дворце, а еще более в Санта-Мадре, бросим беглый взгляд на большую государственную тюрьму Мадрида. Мы с удовольствием узнаем, что отвратительный монах, не побоявшийся пролить кровь царственной женщины на самых ступенях алтаря, безопасно сидит под ключом и запорами. Вблизи от Растро находится большая площадь Изабеллы. Ее дома почти все ветхие и серы. В нижних этажах помещаются лавки. На площадь выходит узкая и грязная Пуэрто Мунеро. В ней тоже по правую руку низкие и неуклюжие дома, их окна малы, а над угрюмыми воротами тяжело нависли строения. Редко увидишь в этих окнах цветок или человеческое лицо, мрачное и тяжелое впечатление производит вся правая сторона улицы. Здесь живут тюремные сторожа, мрачные и неприветливые и они сами. Они, торопясь, снуют по узкой улице Мунеро, когда пробьет час смены, спеша провести хоть короткое время в кругу своей семьи.